То есть сначала я услышал грохот, а потом с меня сорвало фуражку. Помнится, я еще успел ее подобрать, отметить на колыше дырочку, в которую свободно влезал большой палец, и только тогда броситься на застывшую столбом маняшу. «Ложись, дура!» Следующий кусок свинца влепился в смолистую кору сосны, около которой она только что стояла. Я прижал ее всем телом, стараясь максимально закрыть от пуль, и слышал, как ее девичье сердечко бьется мне в грудь. «Ой! Что, ты не ранена? Не зацепила? Кровь не идет?» «Благодарствуй!» — тихо в самое ухо прошептала приличная девушка. «А только я это... я другого люблю». «Не понял. Не понял я. Но вы бы слезли с меня как-то. Не равен час увидит, кто жениться придется. А оно нам обоим не в радость». «Логично». Я осторожно скатился с нее под куст и внимательно осмотрелся. Из-за дальних сосенок все еще виднелся пороховой дым. Но ведь это абсолютно не значит, что неизвестный стрелок все еще там. Табельного оружия при мне только планшетка. Ей особо не навоюешься. Кто бы по нам ни палил, ему нужно время на перезарядку пистолетов. Благо техника еще не шагнула так далеко, как хотелось бы киллеру. На нас, честных милиционеров, часто охотятся. И за год своей службы в Лукошкино я бы мог все покушения в то же Лукошко складывать. Но об этом лучше потрепаться в другой раз. Сейчас не время. Если нет возможности защищаться, надо убегать. Я сделал знак пальчиком воодушевленной маняши, и мы дружно дали дёру на полусогнутых. Стреляли нам вслед еще три раза. Один раз прицельно, но мимо, и два наугад, в белый свет, как в копеечку. Кузнецова дочь ржала, как ненормальная. Ей это, видите ли, в диковинку. Стрельба, опасности, развлечение такое. Ага. Ну, а мне эти радости уже приелись. И я волок визжащую от переполненности новыми ощущениями красавицу, максимально петляя, пригибаясь и прячась за деревьями. Каким седьмым, восьмым, девятым чувством милицейской интуиции мы выбрались к подберезовке, ума не приложу. Чудом, просто чудом, иначе никак. А когда наконец отдышались, я от бега, она от хохота, и прямо у околицы нас встретила взлетевшая из-за забора частушка. Участковый из лесу вывел ЗАГСу красу, знать теперь уже не наша, милицейская маняша. Спасибо, очень вовремя. Конкретно, трогательно. И главное, чувствуется искреннее внимание ко всем нам. И от этой самой мани, как я понимаю, нам уже по гроб жизни не отвертеться. Что яга скажет? Но как ни парадоксально, проблемы начались не с ягой, а с моим младшим сотрудником. Он ждал нас у дома кузнеца, мрачный, как грозовая туча, и даже, кажется, заметно увеличившись в размерах. «Как успехи, Мить? Докладывай». «Да уж, доложу». «Дьяка нашли?» «Да уж, нашел». «Обошлось без члена вредительства?» «Да уж, без того и другого». «Мить, что случилось-то? Какие проблемы?» Я его раньше в таком состоянии никогда не видел. Вот словно бы его кто самым предательским образом обидел, и этот кто-то... я?» Отчаянная кузнецова дочь лишь демонстративно стряхнула соломинку с сарафана, приподняв подол выше колена, и томно попрощалась. «До свиданицы вам, Никита Иванович. Если опять понадобится где чего, по дворам там, али снова в лесу, только свистните. Завсегда рада помочь всем моим девичьим стараниям». Маняша, хлопнув себя по лбу, вспомнил о том, что она подбирала какую-то монетку. А деньги? Она молча, с непередаваемой крестьянской грацией, опустила мне в ладонь маленький серебряный кружочек и, покачивая бедрами, скрылась за калиткой. Митяев взвыл, словно раненый слон в индийском кино, и рухнул плашмя грызть землю. Зрелище редкое, но если не обращать внимания на его актерские припадки, то он быстро успокоится и сам расскажет, что произошло. Поэтому я, не глядя, сунул монетку в карман и под любопытствующими взглядами вездесущей деревенщины пошел в наш домик. Дело уже к вечеру. Я голодный, ужин наверняка заслужил. Бабка за одну простреленную фуражку закормит меня до отвала. А ведь еще удалось раздобыть целую кучу ценнейшей рабочей информации. Нет, сегодня я мог по праву гордиться собой. И что? Вот так вот бросите меня и все? Даже не выслушаете боевого товарища в горе великом и не окажете внимания к страданию моему душевному, покуда страсть африканская меня поедом не съела? Я не отвечал. Митька, гулко топая за моей спиной, продолжал жалостливо стенать. А ведь я скажу, скажу, как Бог свят. Все, что на душе накипело, на сердце налегло, на... В общем, уж и не помню, на каком месте, но только мне и там, как есть, плохо. Вот видите, я же вам говорил, главное не оборачиваться. Ему деваться некуда, он же молчать не может по определению. Когда я вас в деревню родную на молоко парное отдел служебных отдыхать вез, вот уж не думал такое поведенице в благодарность словить. То вы у нас скромник холостой, то за единственной преступницей с нами грезите, а то уже и девок наших подберезовских с собой в лес прилюдно волочете. Нет, я ж у вас полюбовность резвая, аж до венца дотерпеть не в мочь. Так я начальству разлюбезному все как есть уступлю. Уже не заплачу, небось, не зарыдаюсь на людях-то. И не узнает никто, какова змея Митьке милицейскому сердце сушит. Ага, дошел до сути. Тут главное не мешать и не перебивать вопросами. А там его уже и силы не удержишь. Ведь я же и не ревную ни капельки. Нет, упаси меня, Боже, вас, свертихвостка энты, которая мне, между прочим, вот только вчера такого всякого наобещалася, в двух ладонях не удержишь. Да только непонятно, куда же нравственность в наших рядах катастрофически падает. И на кое она вам, в смысле, я ж сам думал, не погуби, Никита Иванович, отец родной. «Митя», — наконец обернулся я, — «прекрати истерику. Между нами ничего такого не было. Исключительно рабочие взаимоотношения. Марш в дом. Расскажешь нам с Егой, как прошел день». «Точно ничего не было», — привередливо сощурился он. «А побожитесь». «Вот тебе крест», — широко перекрестился я, нагло пародируя отца Кондрата. «Сработало». Мой напарник удовлетворенно шмыгнул носом и, распахнув передо мной дверь, вежливо пригласил войти первым.